глаза Изабель. Ее чувства не были ответом на ласки короля. Она хотела того, что когда-то познала, а затем потеряла. Эдуард увлек девушку к высокой кровати, скрытой за занавесом. Медная жаровня стояла у кровати, отбрасывая на кремовый шелк золотистый отсвет. Изабель увидела королевский крест, лежавший на золотом покрывале, отделанном алым и голубым бархатом. Это стало неуместным напоминанием о том, какой властью облечен державший ее мужчина. В своем длинном одеянии из синего бархата, расшитого золотом, Эдуард мог сойти за обыкновенного дворянина. Но, к несчастью Изабель, он носил корону. «А как же ваши гости, Эдуард?» — неожиданно выпалила Изабель, удивив его таким вопросом. «Гости?» — повторил он. И его рука застыла на плече девушки. «Они танцуют и веселятся. Позже я угощу их по-королевски. Чего им еще желать?» «Присутствие короля», — ответила Изабель, осмелев от вина. «Ах, это! Ну, они скоро увидят меня. Ты, вероятно, удивлена, почему я послал за тобой так рано?» Изабель кивнула. Но не потому, что ее это действительно интересовало. Просто ей хотелось иметь возможность собраться с мыслями. «Потому что, милое дитя, я больше не мог ждать». Изабель улыбнулась, подумав, что благоразумнее не сердить короля сейчас. Эдуард возился с завязками ее платья, пока говорил. «Бог мой, неужели нам придется позвать служанку?» «Нет, я развязал достаточно платьев за свою жизнь. Я не сдамся». Изабель не помогала ему, как помогла бы желанному мужчине, возлюбленному. Когда Эдуард прижал ее к себе, она испугалась, ощутив твердый признак его растущего возбуждения. «Почему ты не помогаешь мне, волшебница?» Изабель была уверена, что король в хорошем расположении духа. «Я думала, ваше величество, что вам доставляет удовольствие делать это». Эдуард что-то пробурчал в ответ. Изабель понимала, что тянет слишком долго. Облизнув губы, она собралась было начать объяснение, как вдруг увидела, что Эдуард наблюдает за ней. Девушка встревожилась, заметив его многозначительную улыбку, и поняла, что он истолковал ее жест как молчаливое приглашение. Вдохновленный, Эдуард сгреб девушку в охапку и прижал к себе. Изабель сопротивлялась, но он был гораздо сильнее и быстро притянул ее к своим бедрам. Его губы стали горячими и настойчивыми. От резкого движения халат Эдуарда распахнулся, и Изабель увидела обнаженное тело. Закрыв глаза, она отпрянула. «Ты не должна его бояться», — прошептал король. Ему понравилась ее застенчивость. «Он очень ласков с хорошенькими девушками и обещает быть нежным. Потрогай, какой он стал твердый от желания». Изабель попыталась отстраниться, но король взял ее руку и сжал пальцы вокруг своей возбужденной плоти. Стараясь не показывать отвращения, она молчала. Эдуард повалил ее на постель. Изабель уперлась руками ему в грудь, пытаясь увернуться. Халат короля распахнулся.